Глава 7. На тот день, когда его перевели в камеру к Абдуле, Борис сумел уже более-менее четко идентифицировать четверых из остальных 8 советских пленных. Карим оказался рядовым Мустафой Каримовым, мотострелком, крымским татарином из Бахчисарая. Борису долго не удавалось его разговорить. Карим казался нелюдимым, угрюмым и жестоким, общался только со своим сокамерником Несмеддином. Вообще был похож на зверя, готовящегося к последнему прыжку. Его даже охранники как-то инстинктивно сторонились. Но с Каримом было проще, потому что в свое время Челышев как раз про него говорил, что он точно в Зангали. Так что его-то биографию Глинский знал вплоть до родственников, чем и воспользовался однажды. Труднее всего было дожать Карима на то, чтобы тот сам в разговоре назвал свою настоящую фамилию и хотя бы просто пошел на контакт, не говоря уже о какой-никакой доверительности. Но Борис с этим справился. Однажды после вечерней молитвы завел разговор, вроде бы ни о чем. Карим поначалу не реагировал, молчал, озирался, переминался на нагноившихся из-за уколов ногах. А потом Глинский спросил намеренно по-украински. Ему показалось, что крымский татарин недолюбливает именно русских. «Карим, слышь, Карим, а чему тубице имя?» Пленный долго не отвечал, потом буркнул равнодушно, но по-русски, из-за фамилии. «Так ты Каримов, чешо?» «Угу. А ты жив?» «В Крыму. Крымский татарин. Слышал, как нас в конце той войны в Среднюю Азию гнали? Как там говорили эшелонами?» «Не, начув». Глаза Карима налились злостью, и Борис даже схватил парня за руку. «Да ты пидожды, Карим, не заводись. Москали нас, хохлов, голодом морили. Где же я про ваших чув бы? По радио, чешо. Я зовсім тоді про цих татарів кримських взнав, коли про цього пілота читав. Як його? Двічі герої Радянського Союзу». Карим вздрогнув. «Султан Амедхан? Точно! Він часом не з твоєї родини?» Карим задрожал еще сильнее и вдруг разрыдался. Родственник по матери. В плен Каримов попал просто. Уже перед дембелем следовал в колонне в Шиндат, чтобы оттуда лететь в Союз. Не с основной колонной, а с маленькой, короткой, которая на день раньше основной вышла. Ну и все. Неожиданное нападение под Гиришком, разрывы гранат. Упал с брони, растерялся и даже автомат свой не нашел. На следующий день Карим подвел к Борису своего сокамерника Несмеддина, которого звали когда-то Василием Пилипенко и который был младшим сержантом советской армии. Пилипенко и Каримов в Афганистане служили вместе на одной заставе и были там, кстати, на ножах, а теперь Мустафа как мог о Васе заботился. Младшего сержанта взяли в плен в ходе того же самого нападения на колонну, шедшую в Шиндант, только он, в отличие от Каримова, отстреливался, пока автомат не переклинило. Духи это знали и часто избивали Несмеддина. В итоге даже легкое ему повредили. Он сначала все время натужно кашлял, а потом и вовсе потерял голос. Борис принялся лечить сержанта своими комочками, и через некоторое время тот совсем уж было доходной, воспрянул духом, даже кое-как разговаривать начал. И в благодарность, что ли, рассказал как-то Глинскому кое-что интересное. «Слышь, Абдулрахман, да ладно, земеля, зараз духов немає. Микола, армян? Ну, осудало. Він каже, що ти ніякий не гражданський водій, а офіцер-автомобіліст. Тю! Та він каже, що гражданський водій гаечні ключі по-другому називають. Він сам до армії працював дальнобійщиком. Ну, вони там ключі по прізвищу розлучали. Фунт, малиш, ще якийсь. А от офіцер Йозеф Табату, ті якраз по номерам. І що з того? Ну, так... А він ще чув, як ти з Абдулой на якомусь чурекському розмовляли, но не лагерном. Так це ж ми молитви учимо. Він каже, що ви щось темніте. Та хто ж темніть? Армянин це зле балакає. Коржа в мене попросив, а потім цигарку, ну, я не дав. Дивись, він стукає. Глінський сам догадувався, що Асадула регулярно постукивает охране. Ідентифіцировати рядового Ашота Маркаряна – естественно, было легче всего по национальным, так сказать, отличительным признакам. Он действительно до армии работал дальнобойщиком, неплохо зарабатывал и поэтому хотел от армии откосить. Да, видно, накладка какая-то вышла. потому что вместо откоса загремел Ашот аж в Афганистан, в Автобат. Прослужил он всего год. Подвели оборотистость и стремление всюду делать маленький гешефт. Его сдал духом знакомый дуканщик, которому тот время от времени завозил разные нехитрые товары, типа консервов, на реализацию. Этот Ашот, превратившись в Зангали в Ассадулу, почему-то искренне верил, что духи его пока проверяют, но потом заберут куда-то шиферить. К Борису он с самого начала относился враждебно, конкурента в нем увидел, не иначе. «Надо бы с этой сволочью поосторожнее», — решил тогда для себя Глинский. «Только что значит поосторожнее? Держаться подальше? В тюрьме друг от друга не спрячешься». К тому же Борис подозревал, что стучит не один только Ассадулла. Сначала он подозревал в этом Абдуллу, но потом понял, что ошибался. Абдулла как раз и не пытался стать стукачом. Скорее наоборот, он спасал от расправы всех, кого мог. Частенько сам получал за это. Понятно, что и куда он получал. Кстати, четвертого Шурави Борис опознал как раз потому, что его пытался спасти Абдулла. Он рассказал Глинскому, что пленный по имени Файзулла сломал выжигатель, который вручил ему Парван. Прораб хотел, чтобы Файзулла выжег на деревяшке священную Каабу, даже картинку принес. Подарить, наверное, кому-то хотел. Файзуллу для этого даже в радиорубку пустили, там розетка электрическая была. «Погоди-ка», — остановил Абдуллу Борис, у которого словно остановилось сердце. «Какую радиорубку?» «Ну, которая здесь, в крепости», — пожал плечами Абдулла. «Она там, справа, на втором этаже, рядом со складом, где инструменты». «Здесь есть радиорубка?» «Есть. Я даже помогал электрику здешнему, ну, этому Хамиду, электропроводку там чинить». «Починили?» «Починили. А что?» «Да ничего. И чего это твой Файзулла?» «Он выжигать начал. А выжигатель раз и перестал работать». Файзулла говорит, что не ронял его. Аллах знает, почему работать перестал. А Парван Файзулле обещал, если поломает, куклой будет. Борис во время этого разговора ремонтировал очередной джип. Машину в крепость приволокли всего на несколько часов, и оторваться от работы он не мог. «Ладно, иди скажи своему Файзулле, чтобы он сюда выжигатель тащил, гляну». Абдулла убежал, а Глинский оттер рукой вспотевший лоб и устало прикрыл воспаленные глаза. «Радиорубка. Здесь все-таки есть радиорубка. Прямо в крепости. Это удача. Вот только работает ли она? И где же антенна? И как попасть в эту радиорубку? Как мне хотя бы всего на несколько минут остаться там одному? Как?» От этих мыслей его оторвали прибежавшие Абдулла и Файзулла. На обычно невыразительном лице последнего явно проступало выражение ужаса. Выжигателем оказался переделанный паяльник. Ломаться там в принципе было нечему. И действительно, проблема оказалась никакой, просто отошел контакт. Борис поджал его и вернул выжигатель Файзулле. «На, сбегай к розетке, проверь, должен работать». Файзулла убежал и через несколько минут вернулся счастливым. «Работает, выжигает». «Ну и хорошо. Спасибо, Абдулрахман». «Спасибо, не булькает». «А, так я это, чего тебе за это сделать? Хочешь, отдрачу или там...» Борис аж передернул и всего, «я тебя отдрачу». «Ты давай завязывай эти дела пидорные». «Так я как лучше хотел, отблагодарить». «Как лучше он хотел». «Скажи лучше, как звать тебя, не петухом же кликать». «Так это Файзулла». «Это пидорское имя, а нормальное русское помнишь?» «Имя...» «Ну да, имя, как мама называла». «До Файзуллы дошло не сразу». «Так это Володя». Глинский вздохнул. «А откуда ты, Володя?» «Как? Ну, камера, знаешь, рядом с вашей, с Абдуллой. Мы там вместе с Хафизулой и Абдулсалимом. Ты приходи после намаза, пока не запрут, тебя-то пустят». Борис снова вспыхнул. «Ну и дятел ты тростниковый, Володя. Я сам тебе сейчас так пущу. Родом ты откуда? Из какого города? В Советском Союзе?» «Из Иркутска». В голове у Глинского словно учетные карточки зашелестели. «Иркутск, Иркутск. Кто у нас из Иркутска?» Все точно сошлось. Да, это действительно Владимир Пермяков, сапер. До службы учился в художественной школе. Ну да, да, отсюда и таланты к выжиганию. В плен попал по-идиотски. Деда послали в Дукан за кишмешовкой, он и пошел. Вслух же Борис сказал: «Ты так скоро все на свете позабудешь». «Как на самом деле Хафизуллу и Абулсалима зовут, знаешь?» «Нет, нам же нельзя». «Нельзя, а вы потихоньку. Узнай их настоящие имена, и мне расскажешь завтра после утреннего намаза. Если охрана пускать не будет, скажешь, что за золой идешь. Понял? Понял, Абдулрахман. Николаем меня зовут, когда духов рядом нет. Понял? Понял. Как ни странно, но оказалось, что Володя Файзулла действительно понял. Утром следующего дня он доложил мастери, что Абдулсалим — это Серега из Минска. Глинский мысленно перелистнул свою картотеку и определил минчанина как младшего сержанта Сергея Василенко, мотострелка, дембеля, попавшего в плен в ходе своего последнего рейда, в который попросился сам, чтобы, мол, с чистой совестью уйти на дембель. Духи утащили его, когда он от тяжелой контузии потерял сознание. Хафизулой оказался рядовой Константин Захаров, призванный из Волгограда. Он служил снайпером в легендарной гератской разведроте 12-го мотострелкового полка. Борис поднапряг память. Вроде бы на счету этого Захарова до плена было аж 17 духов, и его даже к «Красной звезде» представили. Пропал без вести после зачистки дружественного в кавычках кишлака. Судя по всему, оглушили чем-то сзади. «Это хорошо, хорошо», — думал Борис, переваривая новую информацию. «В случае чего на Василенко и Захарова опереться можно будет. Они ребята боевые. Лишь бы их с уколов снять». Последняя мысленная оговорка была существенной. Уколы все же регулярно и делали свое дело. И ребята, когда-то действительно бывшие боевыми, теперь напоминали ходячих мертвецов с потухшими глазами. Да и сам Глинский не раз ловил себя на том, что забывает уже им установленные имена и события. Много лучше их выглядел Исламуддин, которого почти не кололи, так как он выполнял для духа функции незаменимого переводчика. По-таджикски он говорил не просто бегло, а как на родном, но и по-русски без акцента. То есть он был классическим билингвом, поэтому Борис догадался, что в прежней жизни этого парня звали Валентином Кахаровым. Его отец был таджик, мать русская. Он недолго проучился на филфаке ТАДЖГУ, где преподавала мать. После отчисления за прогулы Валентина забрили в армию, сначала в Карши к узбекам, потом в Афган. Служил нештатным переводчиком в разведбате. В плен попал еще в начале 1984-го, отстав от группы во время рейда. Скорее всего, сопротивления при пленении не оказал. И только о последнем, о Кривошее Мухаммеде, Глинский пока так и не узнал ничего, чтобы позволило его опознать. Говорить этот блондинистый бывший здоровяк почти не мог, да и особо не хотел. Держался замкнуто, даже несколько обособленно от остальных. Почему-то он подолгу, с каким-то странным выражением на лице, смотрел на вытатуированный на плече Бориса образок, если оказывался поблизости. Глинский несколько раз пытался его разговорить, но тот мычал что-то непонятное, опускал голову и отходил в сторону. Абдулла рассказал мастери, что вроде бы этого Белобрысова раньше звали Олегом. Так он обрубком пальца кому-то из узников на земле написал. А доставили его в Зангали буквально за несколько дней до того, как в крепость попал сам Борис. Глинский изо всех сил напрягал память, но его внутренняя картотека не выдавала никого из списка пропавших без вести по имени Олег и со схожими приметами. Может, этот парень попал в плен совсем недавно и просто не успел попасть в список? Конечно, готовили Бориса на совесть, но и армейская волокита бюрократия всем известна.